Он начал делать еще больше этого зелья. Все больше и больше, и все ему не хватало. Он прямо зверел, бесился от этого. Потом вдруг понял, что у него получается больше, когда он сердится. Он любые поводы придумывал, чтобы злиться. Доводил себя до белого коленя, и все равно этого тоже не хватало. Она судорожно сглотнула. Вот тогда... Я вспомнил перепуганного развозчика пиццы и комментарии Тук-Тука насчет людских занятий спортом. Тогда до него дошло, что он способен улавливать эмоции других людей, подсказал я, и использовать их в качестве растопки для его магии. Она кивнула и съежилась еще сильнее. Поначалу ему хватало меня одной. Он пугал меня, и после этого я была как выжатая. Потом он обнаружил, что для того, чем он занимается, лучше подходит похоть. Тогда он принялся искать. Ну, тех, кто создавал бы ему фон. Как он их называл, инвесторов. Она с мольбой во взгляде посмотрела на меня. Пожалуйста, мистер Дрезден, вы должны понять. Это не всегда было так плохо. Порой я почти видела его прежнего. Когда мне казалось, что он вот-вот вернется к нам. Я пытался смотреть на нее со страданием. Но не уверен, что ощущал что-нибудь, кроме гнева на то, что кто-то мог так обращаться с собственной семьей. Да и с кем угодно другим, если на то пошло. Должно быть, эти эмоции довольно ясно читались на моем лице, потому что Моника быстро отвела взгляд и испуганно зажмурилась. Она говорила все торопливее, словно пытаясь унять мою злость. Похоже, ей не впервые было пытаться унять чужую злость отчаянными словами. Он нашел Беккетов, у них были деньги, и он пообещал им, что если они ему помогут, он поможет им отомстить Джонни Марконе за их дочь. Они ему доверились. Они давали ему столько денег, сколько он хотел. Я вспомнил Беккетов с их вытянутыми голодными лицами. Я вспомнил мертвые глаза миссис Беккет. Когда он начал ритуалы. Церемонию. Он сказал, что ему нужна наша похоть. Глаза ее забегали из стороны в сторону. И ощущение того, что ее вот-вот стошнит, усилилось. Это было не так уж и плохо. Он замыкал магический круг, а больше ничего такого и не было. Только плоть. Но это я переживу, от меня не убудет. Это вообще было все равно как бегство. Она потерла руку о штанину, словно пытаясь стереть с нее что-то гадкое. Но и этого ему было мало. Тогда он начал говорить с Дженнифер. Он знал, чем она занимается, и что она знакома с нужными людьми. И она, и Линда. Линда познакомила его с человеком Марконе. Не знаю, как его зовут, только Виктор пообещал ему чего-то такого, чего хотела бы, чтобы он вошел в их круг. «Ну, мне не нужно было участвовать с ними каждый раз». Мы с Женей по очереди оставались с детьми. Виктор готовил зелье. Мы начали зарабатывать на этом. Некоторое время, казалось, жизнь налаживается. До тех пор, пока я не начала слишком много думать. Моника тяжело вздохнула. Вот тогда Виктор начал меняться еще сильнее. Он призывал демонов, я их видела, и он хотел больше власти. Он просто бредил ею, это было ужасно. Все равно, как смотреть на голодающего зверя, вечно рыскающего в поисках пищи. И я заметила, как он начал поглядывать на детей. «Мистер Дрезден». Потому как он смотрел на них иногда, я поняла. Тут она, наконец, не выдержала и разревелась. «Господи, мои дети! Мои дети!» Мне хотелось подойти к ней, взять ее за руку, обнять за плечи, сказать, что все будет хорошо. Но теперь я знал ее. Я заглядывал ей в душу. Она бы от этого только завизжала. «Боже мой, Гарри!» — подумал я. «Неужели тебе мало той боли, которую ты уже причинил несчастной женщине?» Я порылся на полках и нашел чистый стакан, набрал в него холодной воды из-под крана и принес ей.